Глава 18. Шаг, познакомься с его родителями и постарайся им понравиться. Я смотрела программы Боба Росса до посинения, но нарисованные мною платаны все равно походили на головки брокколи. До открытия выставки благотворительного фонда калифорнийских государственных парков оставались считанные часы. На ней ребята из художественной студии, и я в том числе, должны были представить работы. Свою картину я дописывала в последние минуты перед выставкой, что для меня совершенно не характерно. В качестве завершающего штриха на одну из ветвей решила добавить мазок пурпурной краски. Несколько дней назад я показывала свою работу Люке, и он очень терпеливо объяснял, что неожиданные оттенки можно увидеть во всем, если отключить буквальное восприятие окружающего мира. К сожалению, я очень привыкла видеть все так, как есть. Ведь закон гравитации в физике, который всегда был мне ближе, не зависит от времени дня, в отличие от света листвы. Завибрировал телефон, на экране появились слова «Пора на выставку». Я направила поток воздуха от вентилятора на свою картину, чтобы ускорить процесс высыхания красок. Побежала наверх и торопливо осмотрела приготовленное черное платье с цветочным орнаментом. Чтобы не показаться чересчур консервативной, я собиралась надеть его с красными кедами. Сегодня же мне предстояло познакомиться с отцом и мачехой Люки. Мы встречались с ним уже несколько недель, и я настояла, чтобы он нас познакомил. Не только потому, что так положено, но и потому, что сама этого хотела. Любопытно было взглянуть на чудика отца, которого Люка так ненавидел. Мой папа был на работе, поэтому дом находился всецело в моем распоряжении. Я включила на полную мощность Бьонсе, полчаса завивалась и брила ноги. А потом вышла из дома и стала ждать Люку, который должен был за мной заехать. На подъездной дорожке показался БМВ. Я оправила платье одной рукой, в другой была картина. Я надежно поместила свой шедевр на заднем сиденье. «Хорошо выглядишь». Люка наклонился и, отстранив завитой локон, поцеловал меня. Я все никак не могла привыкнуть к этой щедрости на комплименты и потому покраснела. «Спасибо, не знала, что надеть». Люка указал на себя. На нем была голубая фланелевая рубашка и черные джинсы. «Форма одежды причудливая». «Ясное дело», — хмыкнула я и попыталась стянуть с него шапочку. Он схватил меня за руку и потом держал ее всю дорогу. Мы завезли картину в галерею, оставили ее у мистера Росса, а затем поехали к отцу Люки. Проехали автостоянку у пляжа, где впервые поцеловались. При воспоминании об этом у меня стало покалывать в пальцах рук и ног. Потом поднялись по песчаной дороге на холм и оказались на подъездной дорожке, которая вела в частное владение. Впереди показался дом. «Ого!» — выдохнула я. Он был смешной, но красивый. В архитектуре сочетались испанский стиль и стиль ранчо. Огромные окна, некоторые с витражами, отделка из темного дерева, стены и многочисленные балконы, увитые бугенвиллиями. Дом окружали древние дубы и молодые оливковые деревья. Везде виднелись суккуленты и другие растения, растущие в пустыне. Так в старину выглядели калифорнийские усадьбы. Мне вспомнился фильм «Ловушка для родителей». Такой же дом был у отца девочек. Посмотрев этот фильм, я сразу захотела жить в особняке в стиле ранчо. Но знаете, детская мечта. «Дом, милый дом», — пробормотал Люка и остановил машину возле одного из старых дубов. Я стиснула его руку. «Очень красиво». Люка пожал плечами. «Ничего не имею против дома. Чего не скажешь о его хозяине». Мы подошли к двери, и я собралась духом, чтобы познакомиться с этим мерзким папашей Дракосом. Высокие двойные двери распахнулись. «Дейзи, я так рад, наконец, с тобой познакомиться, дорогая». Я представляла его себе совершенно другим. Передо мной был вовсе не богатенький подонок в розовой водолазке, а красавец интеллигентного вида, одетый в джинсы. Высокий, даже выше Люки, с короткими каштановыми волосами, по-мальчишески взъерошенными, как у сына, с прямым носом, на который надвинуты очки в черной оправе, с массивной нижней челюстью и выступающими скулами, жилистый, как бегун на длинные дистанции. Папа Люки излучал энергию. Он заключил меня в объятия, и я уловила запах сандалового дерева, исходивший от его накрахмаленной белой рубашки. Не успела я прийти в себя, как крошечная женщина, удерживая двух шоколадного цвета лабрадоров, закричала. «Привет, Дейзи!» Собаки залаяли. Даже запыхавшись, сдерживая этих счастливцев, она выглядела стильно. Короткая стрижка, обтягивающие черные брюки, серая шелковая блузка. Как только животные успокоились, она подошла к двери. «Не смущай Люку!» Обратилась она к папаше Дракосу, закатывая глаза, а затем просияла улыбкой и протянула мне ухоженную руку с маникюром. При этом ее массивные браслеты на запястьях звякнули друг о друга. «Меня зовут Лилиан. Я так рада, наконец, познакомиться с тобой. Эти два чудовища — Гензель и Гретель». Я сразу узнала Лилиан, ведущую модного блога на www.dailylilian.com. Люка показал мне его, чтобы посмеяться над мачехой. «Заходите, немного поболтаем, выпьем, а потом вместе поедем на выставку», — предложил папаша Дракос. «И, кстати, не стесняйтесь, зовите меня Нед». Я только безмолвно кивнула. «Мне тоже очень приятно с вами познакомиться», — произнесла я наконец. «Спасибо за приглашение». И протянула Лилиан маленький суккулент в горшочке. Срезала сегодня у нас на заднем дворе. Лилиан и Нед тепло улыбнулись в ответ, и Нед взял горшочек. «Спасибо, Дейзи. Какое замечательное дополнение к нашей коллекции. Будем надеяться, что этот малыш у нас приживется». «Безупречная вежливость, да, так и запишем». Мы прошли в дом. Люка, по-прежнему державший меня за руку, сдавил ее чуть сильнее. Я не могла понять, в чем дело. Пока что его папа был очень мил. Мы прошли через огромную, выложенную плиткой прихожую с незамысловатой люстрой из оленьих рогов, которая была немногим больше моей комнаты. Когда мы проследовали дальше, у меня просто челюсть отвисла. Дом сочетал в себе черты простого деревенского жилища и дворца. Огромные окна, застекленные створчатые двери, выходящие на океан, где сейчас как раз заходило солнце. Везде горели свечи, красочные гобелены и коврики из мягких звериных шкур красиво оттеняли мебель из коричневой кожи. Было так роскошно и уютно, что мне захотелось остаться здесь навсегда. «Потрясающий дом!» — воскликнула я. «Спасибо!» — с таким же энтузиазмом ответила Лилиан. «Вы бы видели, что тут было до нашей свадьбы. Настоящая холостяцкая берлога!» «В самом деле, неужели этот прекрасный дом мог быть холостяцкой берлогой?» «Ты хочешь сказать до того, как ты сюда въехала?» — сухо поправил Люка. «Вы поженились через 2 года после того, как ты тут поселилась». Я слегка пожала руку Люке, как бы говоря, «остынь». Он, как мне показалось, немного расслабился, но лицо оставалось каменным. Нед дал мне стакан с ярко-красным ледяным напитком. «Не беспокойся, это всего лишь Ширли Темпл». Люке он бросил банку ротбира. «Твой любимый, верно?» Мы с Люкой встречались всего месяц, но даже я знала, что ротбир он не любит. Только бы не нагрубил в ответ, подумала я. Люка невозмутимо поставил банку на столик. «Мне пришлось тебя погуглить. Люка ничего о тебе не рассказывает», — сообщила Лилиан, устроившись на диване с бокалом белого вина. «Впечатляющие успехи. Твои родители, должно быть, гордятся тобой». «Хм, родители. Похоже, Люка действительно ничего им не сказал». Я попробовала Ширли Темпл. «Спасибо, но я живу только с отцом. Мама умерла». Лилиан и Нед, казалось, были потрясены. Нед открыл рот, потом закрыл и сказал. «Сочувствую, Дейзи, мы не знали». Он умолк и посмотрел на Люку. В этом взгляде я прочла растерянность и сочувствие. Меня нисколько не удивило, что Люка им не сказал. Странно, что они вообще знали о моем существовании. «Мама умерла, когда я была совсем маленькой. Мы очень дружны с отцом. Он мне и отец, и мать одновременно. И с этими ролями отлично справляется», — продолжила я. Поскольку Лилиан и Нед были открыты и дружелюбны со мной, я считала, что нужно отвечать им тем же. «Должно быть, у тебя замечательный отец», — улыбнулась Лилиан. «Так и есть», — сказал Люка. «Он механик и ремонтирует мою машину». «О, в самом деле, а где его мастерская?» — спросил Нед. «На Бейкер-Роуд, возле нашей школы», — ответила я. Мы продолжали непринужденно болтать о моем отце, школе и еще целой куче вещей. Лилиан и Неда интересовало все: какими видами спорта я занимаюсь, что хочу изучать в Стэнфорде, из каких областей Кореи мои родители. «Почему ты хочешь стать врачом, Дейзи?» — спросил Нед, долив мне Ширли Темп. «Спасибо, я приняла стакан. Всегда хотела быть врачом, как мама. Она была нейрохирургом». «Ого, впечатляет», — сказал Нед, потягивая коктейль. «Это точно. Я улыбнулась. «К тому же Дейзи просто любит биологию. Верно, Дейзи?» Люка повернулся и игриво пихнул меня локтем. Я помешала трубочкой кубики льда в стакане. «Сам знаешь». «Запредельное занудство», — произнес Люка с гордостью. «Мне хочется, не знаю, спасать человеческие жизни», — сказала я. «Понимаю, это звучит как-то по-детски, но я не могу долго ждать. Люблю видеть результаты своих усилий, восхищаться невоспитанными героями и не могу выносить долгой игры, понимаете? Не знаю, понятно ли говорю?» Нед с самого начала моей реплики кивал головой. «Дейзи, вполне, вполне понятно. Именно это подвигло меня заниматься техникой и особенно разработками медицинского оборудования. Юношеское нетерпение, желание добиться перемен». «Именно. Люка говорил мне, что вы запатентовали. Он не смог вспомнить название. Но это аппарат для сердечно-легочной реанимации». «Нет, наружный дефибриллятор». Я щелкнула пальцами. «Так и знала. Я ведь догадалась тогда, правда, Люка?» Он изо всех сил старался сделать вид, что такого разговора не было. Но я хотела, чтобы отец Люки знал, что его сын говорил мне о нем. В общем, рассказ Люки привел меня в восторг. Нед просиял, а Драко с младшей неловко заерзал на диване. Я прокашлялась. «Не проведете ли для меня экскурсию по дому?» Нед и Лилиан повели меня, чтобы показать обстановку. И я взяла с собой стакан с остатками Ширли Темпл. Вскоре после этого мы вместе в одной машине поехали на выставку в шикарную художественную галерею в центре города и оказались там немного раньше времени. Народ постепенно собирался, появились Уэс и Фиона. Я познакомила всех друг с другом и почувствовала себя легко и непринужденно. Все было так мило. Пока все болтали, Люка отвел меня в сторону. «Ты помнишь, что сегодня должны объявить имя получателя стипендии? Ответ пришлют по электронной почте». Я ахнула. «О боже, как же я забыла!» Он пошевелил бровями. «Это я тебя отвлекал». Я прыснула. «Точно. А в какое время, не знаешь?» «В полночь». «Жуть какая!» Воскликнула я, закатив глаза, и тут же вспомнила. «Слушай, а твоей мамы здесь не будет?» Меня пугала возможность ее встречи с Недом и Лилиан. Люка покачал головой. «Она уехала по делам». «Плохо. Было бы здорово с ней познакомиться». Вздохнула я и изобразила, пожалуй, чересчур широкую улыбку. Тот Уэс громко спросил. «Скажите, как становятся модными блогерами?» Я охнула. «Пойдем, выручим их». Но прежде чем мы успели подойти, вошла Вайолет с двумя людьми, которых я приняла за ее родителей. Я не знала точно, можно ли считать, что мы подруги, но наши отношения определенно стали менее враждебными. Я знала, что Люка общается с ней, но не позволяла себе волноваться по этому поводу. По крайней мере, пока она с ним не флиртует. Вдруг родители Вайолет повернулись и пошли прямо ко мне. Я похолодела. «О, Господи, родители корейцы. Придется пуститься в национальные любезности». «Дейзи, боже мой, только посмотри на нее. Так выросла!» Воскликнула мать Вайолет, натягивая на плечи великолепную кашемировую шаль. Я неловко поклонилась на корейский манер, согнувшись в талии, и торопливо проговорила. «Анён гасео». Примечание. «Добрый вечер». Отец Вайолет неловко потрепал меня по руке, как и положено азиатскому папочке. «Красивая, высокая». Я нервно засмеялась. «Да, но Вайолет все же повыше меня». Оба запрокинули головы и рассмеялись так, будто это была самая смешная шутка в их жизни. «Она слишком длинная», сказала мать Вайолет, цокнув языком и неодобрительно взглянув на дочку, которая сутулилась и спряталась за свесившимися на лицо волосами. Ах, это лукавое корейское превращение комплимента в адрес собственного ребенка в критическое замечание. «Дочь говорит, ты собираешься в Стэнфорд учиться на врача», заявил отец Вайолет. Я скрыла смущение за нервным смешком. «Ну, пока нет, то есть сначала надо, чтобы меня приняли». Мама Вайолет махнула рукой. «О, да ты поступишь. Дочка всегда хвалится твоим умом». Вайолет буквально раздавили, так что она превратилась в кучку волос и кожи. «Омма, ничем я не хвалюсь». Примечание. «Омма. Мамочка». Она сердито посмотрела на меня. «Не слушай, пожалуйста, что говорят мои престарелые родители». Мама Вайолет приставила кулак к её предплечью, слегка толкнула его и снова цокнула. Я с удовольствием наблюдала, как мать Вайолет воспитывает дочь, и в это время заметила своего отца. Он вошел в галерею в штанах цвета хаки и темно-зеленом свитере, надетом, видимо, в торопях поверх замасленной футболки, в которой работал. Для доченьки только самое лучшее. Я извинилась и подбежала к отцу. «Аппа!» Он усмехнулся и посмотрел по сторонам. «Привет, Дейзи. Где твоя работа?» «Спрятана где-то в темном уголке». Я указала на дальний конец зала, где возле выхода в коридор, ведущий к туалетам, висело мое произведение. Подходящее место. «Пойдем, посмотрим вместе». С этими словами он потянул меня за собой. «Хорошо, но сначала хочу познакомить тебя с отцом и мачехой Люки. Не возражаешь?» Спросила я не без трепета. Я знала, что они поладят, но боялась, как бы ни случилось какой-нибудь неловкости. У меня не получалось избавиться от чувства, что все может пойти под откос от малейшего дуновения ветра, ничтожной ошибки или неверного движения. «А они здесь?» — спросил отец, оглядываясь. Затем заметил Люку и, высоко подняв голову, помахал ему. Мы подошли к Люке и его родителям. Уэс и Фиона уже затерялись среди собравшихся. Я улыбнулась. «Нет, Лилиан, это мой папа». «Привет, папа. А у папы есть имя?» Спросил Нед с улыбкой, и они с отцом пожали друг другу руки. Отец засмеялся. «Нет, для Дейзи я всего лишь машина для приготовления еды». Все взрослые прыснули со смеху. «Откуда только берется этот юмор у моего отца?» Я слегка пихнула его. «Ха-ха». «Меня зовут Дзе Вон. Назовите меня просто Дзе». Он произнес фразу тем бодрым тоном, что появлялся у него при знакомстве с белыми людьми, которые не могли правильно произнести его имя. «Рад знакомству, Дзе. Нам очень нравится твоя дочь. Дейзи просто лучшая», — сообщил Нед и подмигнул. «Люке повезло, что такая девушка обратила на него внимание». «Отцовские шуточки». Я скривилась, глядя на Люку, а он свел глаза к переносице. Мы вместе пошли по галерее, рассматривая работы. Некоторые были очень хороши, как, например, абстрактная картина «Вайолет» в темных тонах с многочисленными потеками и неясными формами. Да, что-то подобное я легко могла себе представить в доме какого-нибудь богача. И вот мы дошли до моего рисунка. «Та-дам!» — закричала я. «Филигранная техника. Зачаточные навыки в живописи». Люка вздохнул. «Опять начинается самоуничижение». Он посмотрел на родителей. «Она хорошо рисует, надо только больше практиковаться». Я кивнула. «Да, жду не дождусь, когда будет возможность попрактиковаться. Но мне, слава богу, очень помогает Люка. Иначе смотрели бы вы на зеленую кляксу на коричневой палочке». Мой отец наклонился и, приблизив лицо к холсту, внимательно разглядывал мою работу. «Неплохо, Дейзи. Я и не знал, что ты занимаешься живописью. Молодец». Затем мы перешли к работам Люки, которым в галерее отвели отдельное помещение. Свет был выключен, и на все четыре стены проецировали слайды со снимками переделанных им граффити. Казалось, будто так расписаны стены комнаты. Играла какая-то романтичная запись «Beach Boys». Изображения на стенах менялись каждые несколько секунд. У входа висел небольшой плакат с разъяснением концепции этого проекта. «О!» Восторженно выдохнула Лилиан и медленно осмотрела все четыре стены. «Потрясающе!» Нед молча взглянул на Люку. «На заборах рисуешь?» «О, нет». Люка пожал плечами. «Типа того. Граффити уже были сделаны до меня. Я только добавил свое». Нед сжал челюсти. «Сначала твой арест. Затем этот случай в зоопарке, который тоже превратился бы в арест, если бы охранник был полицейским. Неужели ты ничего не понял? У тебя испытательный срок. Как можно быть таким беспечным?» Лицо Люки превратилось в маску. Такого каменного выражения я не видела с первых дней его появления в нашей школе. Пришлось вклиниться в их разговор. «О, Нед, на самом деле это не рисование на заборах. Как Люка уже сказал, граффити на них уже были. Идея заключается в том, чтобы превратить вандализм в искусство». Мой отец выразительно посмотрел на меня, как бы говоря: «Не встревай». Нед помолчал, потом выражение его лица смягчилось. «Кажется, я понял концепцию». Я видела, что он сдерживается изо всех сил. «Но не могу одобрять то, как ты попал на эти территории. А твое мнение никого не интересует». Взорвался Люка. Нед покраснел, Лилиан застыла. Вот так они, видимо, и живут. Ходят на цыпочках вокруг раздражительного подростка, пока кое-кто не взрывается. Даже если на некоторое время вражда затихает, всегда достаточно поводов для очередной ссоры. «Люка!» — яростно прошептал Нед. «Сейчас не время». «Никогда не время. Когда ты хочешь поговорить? Дома? Отлично. Только там мы, блин, не разговариваем». Лилиан побледнела и взглянула на меня. Я беспомощно развела руками. «То есть это я виноват? Когда я перестану, наконец, платить за этот развод? Я уже 5 лет стараюсь. Люка!» Голос Неда эхом отражался от стен. Брайан Уилсон пел «Не волнуйся, крошка», и вся эта сцена казалась нереальной. «В том-то и дело. Думаешь, все можно поправить деньгами? Бросаешь нам алименты, думаешь, вот вам!» Прошипел Люка. Нед вскинул руки. «Да ты шутишь! Неужели твой переезд к нам — бросание вам денег? Это же твоя мама мешала нам видеться все это время!» «Атмосфера накаляется!» Люка провел рукой по волосам и хрипло рассмеялся. «Остановись. Тебе не убедить меня, что это мамина вина, и что это не ты обманывал ее. «О, черт! Даже в полумраке я видела, как покраснело лицо Лилиан. Мой отец медленно подошел ко мне. «Может, выйдем?» — тихо спросил он. «Но я не могла сейчас уйти». Нед молчал, и Люка продолжил. «Это ты заставил меня переехать к тебе, потому что хотел контролировать все. «Нет-нет, вот тут ты ошибаешься», — возразил Нед. «Да, когда тебя арестовали, я подумал, что, может, за тобой надо лучше присматривать, но это был всего лишь повод. Я пытался убедить Ребекку позволить тебе жить со мной, и только после твоего ареста она согласилась». Люка не то фыркнул, не то засмеялся. Нед не обратил на это внимания и продолжил. «Считаю ли я, что к тебе надо относиться строже? Да. Не слишком ли поздно? Может быть. Но я по-прежнему хочу узнать тебя, пока ты не уехал учиться. Я понимаю, что после твоего отъезда в колледж уже никогда тебя не увижу». У Неда сорвался голос. «Мне не хотелось упустить это важное время». Все молчали. Мой отец прокашлялся. Я пихнула его локтем. Люка по-прежнему смотрел в пол, засунув руки в карманы. Душой я была с ним, но не позволяла себе это показать. «Люка, я хочу сказать, ты прав». Нед махнул в сторону стен. «Я должен интересоваться этим, поскольку это важно для тебя. Это шедеврально. Рад, что имею возможность быть в такой момент рядом с тобой. Вот почему я хотел, чтобы ты переехал сюда. Хотел лучше узнать тебя, и выставка помогла мне в этом. Я горжусь своим сыном». Я затаила дыхание. Люка по-прежнему смотрел в пол. «Даже если он, может быть, и нарушил закон». Игривый тон Неда заставил Люку наконец поднять взгляд. Он не улыбнулся, но, кажется, больше не сердился. «Спасибо». Как раз в это время началась Good Vibrations. В комнату вошла группа людей. Все стали громко ахать и охать. Мой отец подошел к Неду и Лилиан, а Люка направился ко мне. Я слегка толкнула его плечом. Он застенчиво посмотрел на меня и сделал то же самое. «И снова привет». Он улыбнулся, как будто лучик света проник сквозь облака. «Извини, что тебе пришлось стать свидетелем этой сцены». Стрельнув глазами по сторонам и убедившись, что мой отец не смотрит, я чмокнула его в щеку. «Не извиняйся. Простите, что мы тут стоим. Вам должно быть от этого чертовски неловко». Он засмеялся и дернул меня за прядь волос. «Итак, что скажешь об этих произведениях?» Я посмотрела вокруг с искушенным видом. «Пожалуй, хорошо». «Да?» «Угу. Чуть больше, ну, не знаю, пурпурного?» «Точно». «Но это тебе не платан». Он поцеловал меня в ухо. «Да, это никак не дерево». Я посмотрела на часы. «Дес, не проецируй свою тревогу на будущее, Люки». «Тик-так». Я перевела взгляд с часов на потрёпанную книжку «Беовульф», которую пыталась читать. Села в кровати, подложила под спину подушки и закутала ноги одеялом. «Остынь, просто почитай. Люка пришлет тебе СМС, как только услышит». 11:42. 11:43. 11:45. Телефон завибрировал. Мне даже не потребовалось тянуться за ним. Он лежал на коленях под книжкой. Я отбросила книгу на кровать и прочла сообщение Люки. «Я у дома». Я выбралась из кровати, подошла к окну и отодвинула штору. БМВ стоял на подъездной дорожке. На откинутом верхе сидел Люка. Отец уже спал. Я босиком, в пижаме, прошла на цыпочках мимо его комнаты, сбежала по лестнице, схватила с дивана одеяло и накинула себе на плечи. Потом вышла из дома и тихонько закрыла за собой парадную дверь. Я мысленно проверила все по списку моей любимой героини Тихони из корейского сериала. Волосы собраны в пучок, хоть он и не идеальный. Макияж смыт, но никаких точек на лице. Следов лекарства от прыщей. Ставим галочку. Зубы почищены, поэтому дыхание свежее. Еще одна галочка. Для полного набора не хватает лишь огромных очков. Когда я подошла, Люка смотрел в экран телефона. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я шепотом. «Хотел быть с тобой, когда узнаю», — прошептал он в ответ. «Погоди, а почему шепотом?» Я запрыгнула на крышу машины рядом с ним, и он подвинулся, чтобы освободить мне место. «Не знаю. Думаю, наши соседи все видят и слышат. У этих домов есть глаза». Я кивнула на соседние дома. Ни в одном окне не горел свет. Тихая улица была жутковато пустынна. Уличные фонари едва освещали ее из-за тумана, пришедшего с океана. Люка потянул за край одеяла, накинул его себе на плечи и придвинулся поближе ко мне. «Да, соседям будет о чем поговорить, если я не получу стипендию и устрою здесь акт самосожжения». «Ха-ха, даже не шути на эту тему, сглазишь». «Ох уж эти твои суеверия». Я посмотрела по сторонам. «И дерева нет, чтобы постучать». Я протянула руку, ущипнула себя за ягодицу и заметила удивление Люки. «Что? Надо ущипнуть себя за задницу, если рядом нет дерева». «Тебя этому научил какой-то парень-извращенец?» — спросил он с улыбкой, прищурившись, как бывало всякий раз, когда он узнавал какую-нибудь новую черту моего характера. Я втянула носом воздух. «Нет, моя подружка, Эми Монро, в 6-м классе. Спасибо ей большое». «Кажется, Эми Монро путалась с тобой». «Ну, после щипка за задницу со мной еще ни разу не случалось ничего плохого, так что...» «Должно получиться, это наука». Он как мудрец покачал головой. Я засмеялась и пихнула его коленку своей. Мы замолчали. В прохладном ночном воздухе появлялись облачка пара от нашего дыхания. Минуты казались вечностью. И тут его телефон подал сигнал, следом за ним — мой. Люка посмотрел на меня. Я пожала плечами. Тоже поставила будильник. Он улыбнулся и с опаской посмотрел на телефон. «Хм». Я тоже взглянула на свой экран, затем на него. «Ну, Люка, проверь электронную почту». Он поморгал, но не двинулся. Гаджет по-прежнему был у него в руках. «Итак, все зависит от этого. Предстоящий момент вроде как определит мою жизнь на ближайшие 4 года. Но не безумие ли это, если подумать?» Безумием было то, что в эту самую секунду, когда все должно быть известно, он не проверял, блин, свою электронную почту. Но я приказала себе иметь терпение. «Да, но мы все ждем сообщения о том, что ты принят. Люка, через это проходит каждый школьник. Каков бы ни был исход, все будет хорошо». Он кивнул. «Правильно. Я знал, что когда-нибудь этот миг настанет. Но теперь, когда он так близок, чувствую себя как-то странно. Как будто это не я». Мне хотелось вырвать телефон у него из рук, но я сдержалась. «Ладно, представим себе наихудший вариант развития событий. Ты не получаешь стипендию. В таком случае, утром в начале 10-го можешь подать заявление в другое место или поговорить об этом со своим отцом». «О!» Он поморщился. «Знаешь что, после сегодняшней выставки, мне кажется, отец мог передумать насчет школы дизайна». «Ты серьезно?» Он пожал плечами. «Да. Но я по-прежнему хочу получить эту стипендию, чтобы доказать себе, что могу. Она так много для меня значит». Я кивнула. «Поняла тебя, чувак». И вновь уставилась на его телефон. «Ладно, проверь электронную почту, пожалуйста, пока я не намочила себе штаны». Он отодвинулся, а я шлепнула его по руке. Люка глубоко вздохнул и посмотрел на меня. В глазах читалась неопределенность. Я стиснула его руку, улыбнулась, стараясь излучать уверенность. И сосредоточилась на желаемом результате, в надежде, что это поможет увидеть в сообщении то, что я хочу. Сконцентрируйся на своем желании. Его телефон щелчком открылся. Он прикоснулся кончиком пальца к папке, входящей, в нижней части экрана. Папка раскрылась, и в самом верху оказалось электронное сообщение от Калифорнийской комиссии по присуждению стипендий. Он поднял глаза, и некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Затем Люка прикоснулся кончиком пальца к этому сообщению. В последнюю секунду я отвела взгляд. Несмотря на мое присутствие, это был очень интимный момент для Люки. Кроме того, мне действительно казалось, что я вот-вот намочу штаны. Я посмотрела на свою улицу и заметила бело-рыжего кота, пробежавшего между кустами. Это был сеньор, вечно рыскавший по ночам в поисках добычи и попадавший в передряги с енотами. А с ними, между прочим, шутки плохи. Сеньор должен быть котом-ниндзя, чтобы... Дес. Мысли о коте рассеялись, как облачко пара у меня над головой. Да. Люка сидел, наклонившись над телефоном. Я не видела его лица. Передо мной была только маленькая серая шапочка. Я получил ее. Погоди, что? Я не могла поверить. Он взглянул на меня широкой, нет, широчайшей улыбкой из тех, что мне приходилось видеть на этом совершенном лице. «Мне дали стипендию». Я закрыла рот обеими руками и завизжала в них, ударяя ногами в воздух. Он рассмеялся, мы обнялись, и одеяло свалилось с наших плеч. «Да!» Я выскочила из машины и запрыгала на месте. «Я знала, знала!» Он все еще смеялся, когда я схватила его за руки и вытащила из машины, чтобы он праздновал, прыгая вместе со мной. И он присоединился. Мы оба, взявшись за руки, начали прыгать на дорожке перед домом. Потом прыжки сменились поцелуями. Он посадил меня наверх машины, запустил пальцы в волосы, а я обхватила его талию ногами. Я уже всерьез опасалась, что наша страсть подожжет БМВ, когда он отстранился и прижался к моему лбу своим. «О!» Выдохнул он. Я моргнула, потому что в глаза светил фонарь за головой Люки. После сделала несколько глубоких вдохов. «Итак, школа дизайна на Рот-Айленде. Восточное побережье». Он кивнул. «Да, Стэнфорд — западное побережье». «Мы могли бы быть как соперники рэпера». «Да, шапки против беретов», — сказал он и захохотал от своей шутки. Мы помолчали, давая время сердцам вернуться к нормальному ритму. Затем он притянул меня к себе. «Хорошо, что всегда можно раздеться догола и воспользоваться фейстаймом». «Ха-ха, у тебя в мечтах», — сказала я, слегка стукнув его лбом. «Можно ездить друг к другу каждый месяц. Это, конечно, дорого, но я планирую работать, и, может быть, твой отец оплатит твои перелеты сюда. Еще можно звонить друг другу каждый вечер, но надо оговорить тот момент, что мы не обязаны». Люка зажал мне ладонью рот. «Дейзи, давай пока не думать об этом». Я оттолкнула его руку. «Пока? Не так уж рано. Почти конец учебного года». «Дес, сейчас только февраль. За несколько месяцев у нас еще будет время подумать». Мне столько хотелось сказать ему о своих планах, но это был счастливый момент для Люки, и я не хотела его испортить, поэтому потянула его за шапку. «Готов носить эту шапочку все время? Там будет холодно». Я запустила пальцы ему в волосы, думая о странном чувстве, которое испытывала. Мне казалось, что я обладаю правом собственности на эту голову, как будто это мои волосы. Он пожал плечами. «Знаешь, несмотря на сильное желание получить стипендию, у меня не было времени подумать, что все это значит. Например, что надо ехать через всю страну туда, где холодно, и все такое». «Ты получил все, чего хотел, верно?» — спросила я, причем мой голос прозвучал более оптимистично и весело, чем было у меня на душе. Он поднял одеяло и снова накинул его нам на плечи. «Ага, но теперь...» Он перевел взгляд с улицы на меня. На его губах играла улыбка. Я грустно улыбнулась в ответ. Сплошная, непривычная для меня неопределенность. «Понимаю, что ты имеешь в виду». Мы долго сидели молча, наблюдая, как туман медленно поднимается над улицей и исчезает в небе. Наши задницы замерзли на крыше машины.